на заседание правления коммуны «Дружба бедняка», что живет на юге Новоселовского уезда. Коммуна заняла бывшее имение Корякина и теперь обсуждала вопрос приспособления построек под нужды семи семейств членов коммуны. Под конец заседания правление приняло предложение Копенкина оставить коммуне самое необходимое — один дом, сарай и ригу, а остальные два дома и прочие службы отдать в разбор соседней деревне, чтобы лишнее имущество коммуны не угнетало окружающих крестьян. Затем писарь коммуны стал писать ордера на ужин, выписывая лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» от руки на каждом ордере. Все взрослые члены коммуны, 7 мужчин, 5 женщин и 4 девки, занимали в коммуне определенные должности. Поименный перечень должностей висел на стене. Все люди, согласно перечню и распорядку, были заняты целый день обслуживанием самих себя. Названия же должностей изменились в сторону большего уважения к труду. Как-то была заведующая коммунальным питанием, начальник живой тяги, железный мастер, он же надзиратель мертвого инвентаря и строительного имущества, должно быть, кузнец, плотник и прочее в одной и той же личности, заведующий охраной и неприкосновенностью коммуны, заведующий пропагандой коммунизма в неорганизованных деревнях, коммунальная воспитательница поколения и другие обслуживающие должности. Копенкин долго читал бумагу и что-то соображал, а потом спросил председателя, подписывавшего ордера на ужин. — Ну, а как же вы пашете-то? Председатель ответил, не останавливаясь подписывать. — В этом году не пахали. — Почему так? — Нельзя было внутреннего порядка нарушать. Пришлось бы всех от должностей отнять. Какая ж коммуна тогда осталась? И так еле наладили, а потом в имении хлеб еще был. — Ну, тогда так, раз хлеб был, — оставил сомнение Копенкин. — Был, был, — сказал председатель. — Мы его на учет сразу и взяли для общественной сытости. — Это, товарищ, правильно. Без сомнения. У нас все записано и портам забронировано. Фельдшера звали, чтобы норму пищи без предрассудка навсегда установить. Здесь большая дума над каждой вещью была. Великое дело коммуна — усложнение жизни. Копенкин и здесь согласился. Он верил, что люди сами справедливо управятся, если им не мешать. Его дело — держать дорогу в социализм чистой. Для этого он применял свою вооруженную руку и веское указание. Смутило Копенкина только одно — усложнение жизни, про которое упомянул председатель. Он даже посоветовался с Двановым, не ликвидировать ли коммуну «Дружба бедняка» немедленно, так как при сложной жизни нельзя будет разобрать, кто кого угнетает. Но Дванов отсоветовал — пусть, — говорит. Это они от радости усложняют, из увлечения умственным трудом. Раньше они голыми руками работали и без смысла в голове. Пусть теперь радуются своему разуму. — Ну ладно, — понял Копенкин, — тогда им надо получше усложнять. Следует в полной мере помочь. Ты выдумай им что-нибудь неясное. Дванов и Копенкин остались в коммуне на сутки, чтобы их кони успели напитаться кормом для долгой дороги. С утра свежего солнечного дня началось обычное общее собрание коммуны. Собрания назначались через день, чтобы вовремя уследить за текущими событиями. В повестку дня вносилось два пункта — текущий момент и текущие дела. Перед собранием Копенкин попросил слова, ему его с радостью дали и даже внесли предложение не ограничивать времени оратору. «Говори безгранично!» «До вечера времени много», — сказал Копенкину председатель. Но Копенкин не мог плавно проговорить больше 2 минут, потому что ему лезли в голову посторонние мысли и уродовали одна другую до невыразительности, так что сам останавливал свое слово и с интересом прислушивался к шуму в голове. Нынче Копенкин начал с подхода, что цель коммуны «Дружба бедняка»,